Неужели у них такая же белая, нежно-розовая, золотистая кожа на спине и ногах? И как же могут все эти гадкие старшие ребята и этот ублюдок возле крана, как смеют они говорить такие пакостные слова о столь возвышенных и прекрасных существах, как, например, эти две девушки? И мне вдруг стало почему-то жутко обидно за то, что о своей довоенной влюбленности в Тоню и Зину Сигалаевых я вспомнил в этой отвратительной бане среди мыльных хлопьев и потоков грязной воды, среди этих тазов и корыт с мокрым бельем. Ведь я всегда так недостижимо, замирая от восторга, думал о Тоне и Зине, боясь даже представить себе о них что-нибудь плохое. А сегодня вроде как бы даже увидел их здесь раздетыми, незащищенными от меня же самого, от мерзких, посетивших мою дурацкую голову на несколько минут мыслей. И страшная горечь, как я это понимаю сейчас, много лет спустя после войны, от этого резкого срыва таинственной завесы над одним из самых главных таинств жизни, таинством противоположного пола, охватило меня. Мне вдруг снова, как еще до войны, стало ужасно жалко Тоню Сигалаеву, которая ушла из нашего подъезда на этот страшный вшивый двор в блатную преступную семью Фомы Крысина, Кольке Модельеру и его братьям, которые говорили о женщинах, по всей вероятности, и не такие слова, какие слышал я, а гораздо хуже, гораздо страшнее, гораздо пакостнее и омерзительнее. «Мама», — сказал я тихо и, наверное, почти жалобно, — «пойдем отсюда». «Пойдем, сынок, пойдем, милый», — заторопилась мама, очевидно, уже сама напугана этими быстрыми сменами моих настроений и состояний. «Ты теперь самый вымытый, самый чистый мальчик на всем белом свете. Бери белье». Я взял таз с нашим бельем и, низко опустив голову, пошел к выходу. Вернувшись домой, я лег лицом вниз на нашу кровать за простыней в проходной комнате и заплакал. Мне вспомнилось сразу все: Преображенка, наш дом, моя школа, папа в военной форме, ушедший на войну на второй день после ее объявления. Я не видел его уже почти полгода. Он был сначала под Ленинградом, а потом на Волховском фронте. Я никогда еще так долго не расставался с папой. Куда все ушло? Куда все исчезло? Зачем я не учусь? Не хожу в школу, в дом пионеров, в свой струнный оркестр. Зачем эта война, эта проходная комната, эта махорка, эта противная Ольга, эта баня, эти голые тетки вокруг? Почему Гитлер напал на нас? Почему люди вообще нападают друг на друга? Убивают друг друга, грабят друг друга, воруют. Неужели нельзя жить мирно, честно, любить кого-то, делать добро, собирать марки, учиться, петь, улыбаться, радоваться? Зачем выстрелы, смерть, фронт, разлуки, голод, холод, дрова, карточки? Неужели все это будет продолжаться еще долго? Неужели это не изменится? Неужели никогда не вернется довоенная жизнь? И мама все время будет работать в две смены, и такая усталая, измученная будет приходить домой. Неужели к нам не приедет папа? Неужели его могут убить? Я плакал долго и горько. Несоответствие моих давних, неисполнившихся желаний и моих жалких теперешних возможностей разрывали меня. Мама сидела рядом со мной и осторожно гладила меня по голове и по спине. «Не плачь, сынок, не плачь, дорогой», — говорила мама своим тихим и таким любимым мной голосом. «Я с тобой, мы больше не пойдем туда, я буду мыть тебя дома, купим дров, подогреем воду на кухне, и я тебя вымою, ты больше не будешь нервничать». «Милая моя мама, ты так хорошо понимала меня всегда. Лучше тебя никто никогда не понимал меня. Ты понимала меня. И в то же время, в тот проклятый день, ты не совсем понимала меня, не до конца. Ведь дело было не только в этом проклятом мытье. В тот день что-то оборвалось во мне. Я стал взрослым. Но не слишком ли рано все это произошло? Я знаю, не ты была виновата в этом. Ты мучилась, ты страдала, ты спасала меня всю войну. Ты жгла свою жизнь и здоровье на своей работе в две смены. Может быть, поэтому ты так рано и легла в могилу, так рано и ушла из моей жизни. Я поплакал, поплакал и заснул. И мне, конечно, приснилась Преображенка, наши белые дома, наш зеленый сквер на берегу Хапиловки и сама река Хапиловка. И вот я уже качу на лыжах с крутой горы, подпрыгиваю на каком-то ухабчике, взлетаю и полетел. Полетел куда-то над землей за облака в свое счастливое довоенное детство. Конечно, никаких дров мы не купили. Их и невозможно было купить. И ни на какой кухне я, конечно, не предавался никаким омовениям. Я просто стал ходить в баню один. Нашел, отыскал в себе, выскреб из себя и сноровку, и ловкость, и сообразительность протыриваться в баню сразу же после открытия. Научился захватывать шайку и место на лавке, и даже пристрастился париться в парной и вовсю нахлёстывать себя веником. Прошло совсем немного времени после нашего приезда в Уфу, и я стал великим специалистом по самостоятельным посещениям бани. И некоторые эвакуированные матери с нашего двора отправляли вместе со мной мыться своих совсем уже малолетних несмышленышей, и я выполнял эту почетную миссию всегда очень добросовестно. Вообще, тот проклятый день посещения женской бани стал в какой-то степени переломным моментом в моей жизни в эвакуации. Меня словно кто-то сильно толкнул в спину – Я как бы проснулся, очнулся, очухался от своего дурмана, от оцепенения и растерянности, в которые погрузился в первые месяцы войны.